Глава 10. Приближение ночной твари Рос на этот раз заметил до смертоносного удара в спину. Какая-то мерзость, похожая на ощипанную курицу-переростка с корявыми отростками вместо крыльев, бодро скакала по штреку, похоже на шум ударов по камню ориентировалась. Пещерный птер. Агрессивность. Высочайшая. Социальность. Слабая. Уровень. Скрыто. Умение. Скрыто. Характеристики. Скрыто. Информация почему-то была написана ярко-красными буквами. Рос заподозрил, что это следствие высокого уровня монстра, своего рода предупреждение для оказавшихся на его пути игроков. Но он не собирался сдаваться. «Анфиска! Фас!» Крыса, запрограммированная на голосовую команду, послушно бросилась на противника. Тот встретил ее прямым ударом массивного клюва. Призванное существо погибло. «Даже укусить не успела!» «Прощай, Анфиса, ты славно сегодня потрудилась!» «Партизаны не сдаются!» Заорал Рос, угощая ударом кирки налетевшую тварь и без боли встречая хорошо знакомую темноту, сменившуюся каменным кругом, фигурами застывших гномов и ухмылкой Гриди. «Вы нанесли пещерному птеру 1 единицу урона. Пещерный птер нанес вам 62 единицы урона. Вас убил персонаж, пещерный птер. Вы возродились на текущей точке перерождения. Поселок Шахтеров. Шахта Равинас. Провинция Ралия. Текущий владелец. Гильдия Сила Меча. Внимание! Опасная зона. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных зонах». «А я уж думал, ты меня сегодня вообще не порадуешь», — сообщил Гриди. «Почему так мало?» — возмущенно произнес Рос. «Ты-то о чем, нуб? Я по крысе, если бью с такой силой, то минимум 8 единиц выбиваю, а этому гаду только 1». «Дай угадаю, тебя скушало что-то большое, с красными словечками над головой». «Ага, пещерный птер». «Серьезная тварь и противная до невозможности. Уровнем от 15 и выше. Я его одним ударом снесу, в крайнем случае 2. А ты защиту с трудом пробиваешь своей нубской киркой, да и прокачан криво». «Мне нужно оружие получше». «А мне не помешает королева красоты для согревания койки. Случайно нет такой на примете?» «Гриди, не будь жмотом, я пахал как раб весь день и крыс 3 перевел при этом». «Судя по жетону, ты добыл 84 куска руды. И это, я так думаю, с учетом вчерашних. Чтобы в долгах не оставаться, по расчету надо набивать минимум 150. «Что за нормы такие? Откуда?» «От верблюда». «Гриди, да у вас самый отстойный рудник во всем белом свете. Это все знают». «Ну, ты еще отстойных не видел». «Так говорят». «Языком молоть, не лопатой махать». «Я с крыс кучу всего набил. Ты же у меня в итоге все и купишь по грабительской цене. С нормальным оружием я бы их быстрее убивал, да и подтянул бы характеристики». «А ничего, что ты нулевка!» «И что с этого?» «Вот у меня топорик интересный завалялся. Рубящий урон от 6 до 9 и по 1 единичке к силе и выносливости прибавляет». «Прямо-таки топор моей мечты». «Ага, только вот у него требования. Для персонажей уровнем не ниже 3-го». «И что, я его не подниму?» «Поднимешь, только штрафы будут дикие. И запросто вместо моба себе по ноге попадешь, а то и по тупой башке. Требование ведь не просто так указано. Хочешь покруче пушку? Иди открывай замок. Нулевкам даже кирки приличные в руку не взять». «Да не могу я открыть». «Ну а я тут при чем?» «Блин, Гриди, да я в полном тупике. Даже не знаю, что теперь делать. Думал силу на крысах поднять, но уже 2 дня прошло, а ни 1 единички не прибавилось». «Сколько у тебя сила?» 10. «Господи всемогущий, это как же надо было статы раскидать?» «Нуб я, признаю. Дурак ты, и считать не умеешь». «При чем здесь математика?» «Крысы обычно 1-2 левела, реже выше. Больше 5 я вообще не встречал, но это матерые твари, вряд ли ты такую потянешь. Получается, разница уровня моба с уровнем твоей силы приличная, вот и капает на силу мало». «А есть здесь места, где мобы уровня 3-4 хотя бы?» «Ну поищи, может найдешь, заодно и меня повеселишь, летая с респа на респ в своих поисках». «А все-таки, Есть что-то получше моей кирки?» «Парень, кирка – вообще-то рабочий инструмент шахтера, а не оружие. Используй ее по назначению, и будет тебе счастье!» «Гриди, я чую, что у тебя для меня есть подарок, и он куда лучше кирки!» «Начни выполнять норму и рассчитайся с долгом, а потом уже про чутье свое сказки рассказывай!» «С хорошим оружием я гораздо быстрее с долгом расплачусь, да и добыча пойдет нормальными темпами!» «Добыча пойдет лучше, если перестанешь все время уходить в дальние штреки. С твоими кривыми статами много руды не унести. Небось, даже половину сумки забить не можешь». «Так ведь в каждую ячейку помещается 10 кусков. Конечно, не забиваю». «Был бы умнее, забивал бы. У прокачанных крафтов сумки на сотни ячеек. И тех иногда не хватает. Пока ты тащишься до вагонетки и обратно, работа стоит». «Но толпой работать опасно из-за обвалов, да и мало руды в штреках. Где народу много, там ее труднее найти. Вот и забираюсь подальше от вагонеток». «Руда сегодня истощилась в одном месте, зато появится в другом». «В дальних штреках ее гораздо больше». «Как и крыс, с которыми у тебя нежная любовь. Шагай уже спать, надоело мне твое нубство». «Гриди, у вас там костер горит. Возле него я дрова и хвороста охапки видел». «Нельзя там поискать ветки подлиннее и покрепче? Мне для важного дела надо». «Бери что угодно, только отвали от меня». Ветки Рос отбирал долго и придирчиво. Два охранника у ворот не обращали внимания на его занятия и даже не спросили, чем он, собственно, занимается возле поста. Хорошо бы выбраться в лес, срубить там хорошие, надежные лисины, а не эти кривые прутья. Но кто ж его туда пустит? Под конец Рос стал свидетелем фокуса, когда попытался уложить жердины в сумку. Они прекрасно туда помещались, несмотря на габариты, попросту исчезая из рук при попытке поместить их внутрь. Правда, каждая палка занимала сразу 3 ячейки, а парочка самых больших даже 4. Места в итоге забили много. Ничего, это ненадолго. Пора начинать жить своим умом. Хватит умирать от зубов и даже клювов, нарисованных тварей.